А что, если? Риски бывают двух видов – рыночные и нерыночные. Вот список первых – волатильность, инфляция, изменение процентных ставок, смена курса валют, риск ликвидности, отмена дивидендов, банкротство предприятия и так далее. Все они влияют на стоимость вашего портфеля и на его доходность. Половина аудиокниги о том, как работать с рыночным риском. Диверсификация, ребалансировка и другие механические действия помогут избежать проблем. В этой главе я хочу поговорить о нерыночных рисках. По моему мнению, они опаснее, потому что угрожают практически каждому инвестору. Бракоразводный процесс. В книгах по инвестированию много говорится о рисках. Мы боимся революций, гиперинфляции, кризисов, но большинство рисков, скорее всего, не реализуются в период нашего инвестирования. Но есть более опасный риск — развод. И он, судя по данным Росстата, грозит чуть ли не половине инвесторов. По моим наблюдениям, даже профессиональные инвесторы не готовятся к этому сценарию. Все уповают на судьбу и авось. Что уж говорить про финансово неграмотных богатеев. Многие помнят недавнюю историю футболиста Дениса Глушакова. Человек, который в процессе развода вывел со счетов 200 миллионов рублей, а потом судился несколько лет. Или Джефф Безос. Не подстраховался юридически и лишился 39 миллиардов долларов. Его бывшая жена стала самой богатой женщиной в мире. Дисклеймер. Я считаю, что некоторые статьи Семейного кодекса чудовищно несправедливы. Норма об обязательной передаче 50% капитала при разводе справедлива только для небогатых. Я допускаю, что вторая половина могла некоторое время сидеть с детьми и недополучать деньги. Но в этом случае компенсировать нужно лишь упущенную выгоду, то есть зарплату за время декрета. Правило справедливо в обе стороны. От пола это не зависит. При этом я считаю тех, кто целенаправленно не платит алименты, непорядочными людьми. Как подготовиться к риску развода? Все зависит от обстоятельств. Здесь я делю супругов на способных договориться и тех, кто этого не может. Недоговороспособные. Если развод уже запущен, поздно. Ваш капитал разделят по закону на два. Но если инициатива за вами, то у вас еще есть время действовать, обезопасить капитал. Делать это нужно до подачи иска. Определитесь, какие активы надо защищать. Вклады, акции и облигации, недвижимость, доли в бизнесе и так далее. Для создания плана по обороне обязательно советуйтесь с юристами. Задавайте им вопросы, которые начинаются со слов «как мне». Некапиталоемкое имущество, мебель, машины, украшения оставим за скобками. Дам один совет с намеком. Если вы только начинаете путь инвестора, то в этом случае нужно правильно распределить средства. Держите в портфеле поменьше тяжелых и низколиквидных активов, недвижимость и так далее, и побольше бумажных и или активов. Депозиты, акции, облигации, физическое золото. И еще. Если ваша вторая половинка недоговороспособная, привлекайте медиаторов. Вас почти наверняка будет ждать конфликт, который правильнее всего разруливать переговорщику. Об этом хорошо написал Андрей Кёник в своей книге «Разреши конфликт». Рекомендую, там почти пошаговое руководство. Договороспособные. Если у вас накоплен приличный капитал, советую подстраховаться. На Западе к браку уже давно подходит как к бизнес-сделке. С точки зрения сохранения активов, лучшее решение — брачный договор. Многие скажут, что эта бумажка в России не имеет силы. Так обычно говорят те, кто привык забивать гвозди микроскопом. Если вы заключили кабальный договор, где второй половине не достается ничего, то она обязательно оспорит это в суде. А вот если подойти к делу грамотно и логично, то проблем быть не должно. Нельзя ни в коем случае загонять вторую сторону в угол. Если вы на бумаге поделите имущество в пропорции 100% на 0, то обязательно ждите войны. Большинство из тех, кто скептически относится к брачному договору, поступали так и, разумеется, наступали на грабли. Я же, например, делил имущество со своей первой супругой в пропорции 80% на 20. Никаких проблем не было. она получила несколько квартир и другие активы, которые генерировали солидный денежный поток, плюс алименты. Этих денег ей хватает на то, чтобы закрыть все базовые потребности. Поводов для судебных разборок нет. Наиболее простая форма брачного договора подразумевает, что активы после развода остаются за тем, на кого они были оформлены в браке. Такой договор понятен второй половине, особенно если она далека от мира инвестиций. Например, квартира, машина и имущество стоимостью менее 1-2 миллионов рублей, побрякушки, мебель, одежда остаются за женой. Доли в бизнесе, акции — за мужем. Бизнесом вторая половина вряд ли сможет управлять, да и в акциях тоже нужно разбираться. Цена составления такого документа на момент написания главы была несколько десятков тысяч рублей. С первой супругой мы оформили брачный договор по принципу «все мое – мое, все твое – твое». Если оба супруга – инвесторы или предприниматели, капитал лучше разделить заранее, а договор составить для подстраховки. Здесь уже не придется объяснять друг другу его пользу. Смерть. Все мы смертны. Рано или поздно смерть настигнет каждого из нас. И об этом риске стоит подумать заранее, особенно если у вас уже есть капитал. Подчеркну, это личный опыт частного инвестора, а не юридическая инструкция. Я понимаю, что мой подход не самый идеальный и не самый правильный, просто он подходит именно мне. Забота. Начнем с мотивации, что мною движет. Одна из причин — забота. Сейчас у меня много свободного времени, я могу потратить время на то, что будет выгодно мне и моим близким. Хочу, чтобы у моих дочерей, жены, папы, сестры и племянников все было хорошо. Чтобы они жили в достатке и имели достойное будущее. Желание вполне понятное. Предотвращение разборок. Еще один мотив. После своей смерти не хочу разборок. Думаю, многие из вас видели истории про наследство в телепередачах, фильмах и сериалах. Я второй раз в браке, и у меня несколько наследных линий. Первая. Вторая — супруга. Вторая — дочери. Третья — папа. Четвертая — сестра с племянниками. Большинство членов моей семьи — адекватные люди. Но я не знаю, как, например, будут себя вести дети или племянники, когда вырастут. Будущие конфликты просчитать невозможно. Поэтому подстраховываюсь и купирую их в зародыше, чтобы при наступлении негативного сценария не было драк, а близкие спокойно поделили капитал. Богатые семьи. Что еще мною движет? Я часто натыкаюсь в сети на статьи о наследном капитале. В мире около 200 семейных компаний с миллиардными годовыми оборотами. Например, более трети богатейших итальянцев унаследовали свои деньги от предков. В США таких 29%. А в Китае, согласно исследованию Института международной экономики Петерсона за 2014 год, всего 2%. Самый высокий уровень наследников-миллиардеров среди развитых экономик в Германии — 65%. Вижу эти цифры и задаюсь вопросом, чем я хуже. Есть поговорка, что первое поколение зарабатывает, второе сохраняет, а третье все разбазаривает. У меня вряд ли получится построить семейную империю, но передать капитал хотя бы внукам, почему бы и нет, это интересная задача. Завещание потом. Когда инвестор думает о передаче капитала, у него в голове сразу всплывает завещание, но я считаю, что о нем надо думать потом. Это финальная точка в вашем проекте наследства. Есть много промежуточных точек, которые обязательно надо пройти. Они не менее важны, чем поход к нотариусу. Разберу на примерах. Если ваш капитал невелик. 15 лет назад мой капитал был очень скромным, и я очень переживал за то, что в случае негативного сценария семья останется без средств к существованию. Мой бывший партнер подсказал разумное решение. Если ваш капитал невелик, то на первом этапе выручит страхование жизни. У этого инструмента масса минусов, но есть и плюс. Вы можете на какое-то время купить себе здоровый сон. Когда на моих банковских и брокерских счетах накопилось денег, я потихоньку отказался от страховки. Правило 3С. В статье американского инвестора и писателя Билла Перкинса я наткнулся на правило 3С. Вы передаете случайные суммы денег в случайное время случайным людям. Там же автор задает вопросы. Как случайность может сочетаться с заботой? Кто из ваших наследников будет жив к моменту вашей смерти? Как вы думаете, в каком возрасте люди чаще всего получают наследство? Американская статистика говорит, что пик приходится примерно на 60 лет. Билл вводит понятие «пик полезности денег» — момент, когда деньги могут принести оптимальную пользу или удовольствие. Способность человека извлекать из подарков наслаждение с возрастом снижается. Пик полезности приходится на 30 лет. В этом возрасте каждый доллар приносит максимум удовольствия. К 50 годам либо вы получаете гораздо меньше радости от той же суммы, либо вам нужно больше денег, чтобы получить такой же эффект, как в молодости. Это ключевая мысль. Сегодня я стараюсь думать о распределении имущества еще при моей жизни. Пример. Двум своим дочерям я купил по квартире в Москве. Зачем мне это нужно? Не факт, что дочери в будущем станут инвесторами. Я понимаю, что у них должен быть некий запас, броня, которая защитит их в случае сюрпризов. Я не хочу, чтобы они тратили 10 лет на закрытие базовых потребностей. Это время можно инвестировать с большей пользой. При этом важно не перекармливать детей. Хорошее образование, связи, может быть, жилье, а дальше крутитесь сами. Важно соблюдать баланс. Я не отдал дочерям последние деньги. Многие родители берут на себя лишние моральные обязательства и забывают про себя. Не стоит отдавать ребенку последнюю квартиру. Не надо лишать себя пенсии. Кстати, есть более полезные и менее затратные способы передачи наследства. Например, я помог старшей дочери открыть бизнес. Размер мини-наследства не превысил 300 тысяч рублей. Уже сейчас видно, что отдача от такого способа кратно превышает отдачу семизначных сумм по завещанию или отдачу от покупки квартиры. Красная папка. Поговорим о моей красной папке. Эту идею я взял у одного из коллег-инвесторов. Понимают ли близкие, где лежат ваши активы? Сколько сейчас они стоят? В каких инструментах размещен капитал? Большинство ответит «нет». Пару лет назад я подготовил красную папку, в которой есть следующая информация. У каких брокеров я открыл счет? Где у меня есть вклады? Использую ли я альтернативные инструменты? Сколько у меня недвижимости? Доли в бизнесе. По каждому активу есть детализация. Тип актива, акции, облигации, золото, недвижимость, доли в малых бизнесах. Почему этот актив присутствует в портфеле? Какую доходность он приносит в рублях? Куда именно мне платят? Издержки при плохом сценарии. Еще одна важная группа вопросов — издержки. Понимают ли мои близкие, что наследство им придется ждать минимум полгода? Будут ли у них деньги в этот период? Смогут ли они оплатить услуги нотариуса? Госпошлины. Знают ли они про возможные налоги? Есть ли у них контакты наследных юристов? Об этом лучше позаботиться заранее. У всех моих наследников уже сейчас есть банковские и брокерские счета, и там лежит страховка на непредвиденный случай. Риск недееспособности. Внимание, говорим про наследство, но не дошли до завещания, потому что риск смерти не единственный, есть и другие. Здесь я использую мое любимое упражнение «А что если я попаду в ДТП? Кома. Лишусь свободы». Таких рисков много, к ним стоит готовиться. Вот один из способов. Мы с супругой сходили к нотариусу и обменялись полными расширенными доверенностями с возможностью управлять активами друг друга. В случае чего я смогу распоряжаться ее имуществом, а она моим. Прежде чем оформить завещание. Теперь перейдем непосредственно к завещанию. Вы можете сходить в обычную нотариальную контору и все оформить. Я пошел чуть дальше. Встретился с адвокатом по наследным делам. На встрече мне рассказали обо всех плюсах и минусах завещания. Я задал массу вопросов. Как работает цепочка наследников? Кто будет исполнять мою волю? Как избежать конфликтов? Как родственники вообще узнают о завещании? Как быть с долями в бизнесе? Как быть с авторскими правами на книги и блогом? Как быть с активами, которых у меня еще нет? Как быть с обделенными наследниками, если они вдруг возникнут? И как быть с долгами, если они вдруг возникнут? И только получив все ответы, составил подходящее мне завещание. Логика завещания. В моем завещании есть нюансы. Пример с бумажными активами. Вместо долей, поштучных акций и рублей я передаю счета. Это самый простой для меня вариант. Суммы в рублях завещать неудобно из-за высокой инфляции. Прописывать отдельные акции тоже странно. Состав портфеля может меняться. С долями тоже может получиться путаница. А со счетами все просто. Супруга — банковский счет А, брокерский счет Б. Младшая дочь — банковский счет В, брокерский счет Г. Старшая дочь — банковский счет Д, брокерский счет Е. Сестра — банковский счет Ж, брокерский счет З и так далее. При жизни я могу изменить наполнение каждого счета. Могу менять размер активов на каждом из них. У меня сейчас их 4. Мне это нужно не только для диверсификации, но и для наследования капитала. Как я научил своих близких инвестировать? Момент. Близкие должны не только получить капитал, но и правильно распорядиться им. Минимум 3 членов семьи уже сейчас могут скопировать мою стратегию. Жена, сестра и старшая дочь. Над финансовым образованием младшей я пока работаю. Также делюсь с близкими книгами и лекциями о финансовой грамотности. Рассказываю, как устроен мой портфель. Помогаю жене и сестре формировать их собственные. Надеюсь, что этот подход увеличит шансы не разбазарить накопленное. Время покажет.